Его смысл заключался в том, что вот эти глашатые истины, которых Бог выслал, они начали говорить, что спасение по благодати. Спасение дает не Святой Отец, не Папа Римский, но спасение дает Бог. И что это не дар человека, не милость Папы или какого-то Святого Отца, но это милость Божия через веру, не через дела, как тогда учили в то время. Чем больше дел добрых сделаешь, тем вероятнее, что ты попадешь из чистилища в рай. Это Божий дар, не отдел. И на этом настаивали эти глашатые, которые, можно так сказать, кричали: «Выходите навстречу жениху, спасение не отдел, чтобы никто не хвалился».